вздрагиваю и открываю глаза. Это не шторм, не волна. Все кругом крутится, вертится и мечется. Я лежу на спине на просторной открытой задней палубе какого-то судна. В глазах проясняется. Четко вижу оранжевую сеть, сушится, пахнет рыбой. Это глубоководный траулер. Толстяк с татуировками на руках только что вылил на меня ведро воды. Я кашляю и моргаю. Он ухмыляется. Кругом стоят матросы, они курят, смеются. «Гляди-ка!» — оклемался. «Искупали малыша. Активы еще разок, Жак!» Толстяк послушно выплескивает на меня еще ведро ледяной воды. Мне попадает в нос. Чихаю. Отплевываюсь. Почему они так со мной обращаются? Они же меня спасли. Неужели не видно, как мне плохо? Переворачиваюсь, пытаюсь сжаться в комочек. Уйдите, уйдите все, оставьте меня наедине с моим несчастьем. Тяжелый башмак пинает меня в спину. Одноглазый старпом нависает надо мной и разглядывает, словно какая-то на редкость уродливая рыбина, попавшая в сети. Он опускается на колени. «Ты кто?» Незнакомый акцент. Немецкий, французский, голландский, наверное. Голос, привыкший распоряжаться. Мотаю головой. «Простите, разговор придется отложить». Протягивает руку и раздвигает мне веки на правом глазу. Солнце бьет прямо в глаз, но закрыть его я не могу. Беспомощный, будто тряпичная кукла. Потом он щупает мне сонную артерию. «Будет жить», — говорит он без всякого восторга. Ну и несет от него. «Отмойте». «Псина воняет еще круче», — замечает толстяк, которого называли Жаком. «Надо было выбросить ее обратно. Хуже нет, чем вонь от дохлой псины». «Значит, диска они тоже вытащили. Даже головы не повернуть, не взглянуть на моего друга-пса. Он что, и правда умирает?» Кто-то еще говорит. «Чья бы корова мычала, Жак? Если так, то лучше уж тебя самого за борт. Ты так воняешь». Одобрительные возгласы, грубый хохот. Наребой небритые рожи Жака в мгновенье ока отражается целая гамма чувств, от детской обиды до отчаянной злобы. «Это благодарность за деликатесы, которые я вам стряпаю!» Взрывы издевательского хохота, град оскорблений. «Какие деликатесы? Да он готовит хуже, чем воняет! Нет, воняет хуже, чем готовит!» «Еще одно слово, я вас всех отравлю», — грозится Жак Багрове. «Да-да, отравлю, не думайте, я так уже делал». «Да ты своим завтраком всех нас чуть в могилу не загнал», — заявляет какой-то острослов. «Даже стараться не пришлось». Жак щерит зубы и глядит на меня. «Давай мыться, а потом я соображу у тебя пожрать». Глава 42. Грубые руки тащат меня вниз, в трюм, в темноту и прохладу. Я завернут в одеяло. «Поспи, малый», — советует голос Ронана. «Ты же чудом не помер». Лечу в бездонную чернильную пропасть. Мне снится мой отец, мой настоящий отец, который живет в далеком будущем, похож на Мерлина, у которого выдался такой тяжелый день, что и причесаться было некогда. Мне снит, что он лежит на койке в каменной келье, и лицо у него белее бороды, это его тюрьма, руки и ноги у него скованы или нет. Я тоже сижу в этой комнате, он смотрит на меня. Глаза усталые, настрадавшиеся, но необыкновенно живые. Губы у него не двигаются, но до меня шепотом за тысячу лет доносится три слога «Берегись». Хотя я и сплю, но соображаю, что нужно спросить, кого, чего. Голос у меня такой слабый, что я даже слов не разбираю. Кажется, он выдыхает химии, в смысле, что загрязнение окружающей среды, это я и так знаю, камеры, в смысле, не попасть в тюрьму или не фотографироваться. Что такого опасного в фотографиях? Кажется, он выговаривает химеры, берегись, химер. Потом он съеживается, сжимается, из его груди появляется жуткое чудовище. Оно облетает килью и зависает надо мной. Я чую его гнусное дыхание, чувствую, как острые когти впиваются мне в лицо. Отбиваюсь и просыпаюсь. Мощные пальцы вцепились мне в челюсть, силы открыли рот. Это Жак, толстяк, кок с разрисованными руками, видно татуировки. Извивающиеся морские гады. Жак льет мне что-то в глотку. жжется, язык так горит, это яд. Кашляю, пытаясь выплюнуть отраву, хватаюсь за горло. «Смотри-ка, что с ним делает эта канадская дрянь, которую ты пьешь?» — говорит голос Ронана. «Отличная штука», — отвечает Джак, — «чтобы краску со стен снимать», — уточняет Ронан. «А ему нравится», — говорит Жак. Он показывает мне зеленую бутыль с семейством лосей на этикетке. «Еще хочешь?» «Не яд. Это не яд, это дешевые виски». Я мотаю головой. В поле зрения появляется Ронан. На вид ему лет 25, смотрит с искренним сочувствием. «Ты как? Говорить можешь?» Ради эксперимента приоткрываю рот. Голос звучит сильнее, чем я думал. «Вы спасли пса!» Ронан улыбается. «Он на борту. Выживет или нет, не знаю. Вы оба были очень плохи. Ты провалялся без сознания 2 дня. Что это за судно? Рыболовный траулер Лизабетта. Мы посреди Атлантики направляемся к Азорским островам. Хватит болтать!» Резко прорывает его Жак. «Он теперь один из нас!» — замечает Ронан. «Это будет решать капитан!» В голосе Жака звучит предостережение. Он снова смотрит на меня. «Капитан хочет с тобой поговорить. Я раздобуду тебе поесть». И он уходит. Сажусь. Сижу на матрасе, расстеленном на полу, в неопрятной общей каюте. Рядами расставлены 2 дюжины железных 2-ярусных коек, узкие, как гробы. У каждой есть занавески, какое-никакое уединение. Правда, занавески в основном раздвинуты, и видны журнальные страницы с красотками и фотографии родственников. Но здесь и запашок. Тошнотворный запах потных тел с примесью еще каких-то мерзких ароматов. И свежие постели, грязное белье, тухлая пища, пролитая спиртной. «Встать можешь?» — спрашивает Ронан. «Вот, оденься». Поднимаюсь на ноги. Слабоват, но двигаться могу. «А почему он не хотел, чтобы я знал, куда мы плывем?» — спрашиваю Ронана, натягивая шорты и футболку. Ирландец пожимает плечами. «Жирный дурак. Но когда будешь говорить с капитаном, лучше не задавай лишних вопросов. Спроси, как тебе с ним рассчитаться за то, что он спас тебе жизнь». Я обдумываю этот совет. И тут возвращается Жак. «Вот тебе перекусить. Ешь побыстрее. Капитан не любит, когда его заставляют ждать». На пятачке между койками к полу привинчен деревянный стол. Сажусь на истертую скамью. Заглатываю самое отвратительное хлебово в жизни. Над меня ничего вкуснее нет. Бурая каша, то ли тушеные овощи, то ли плов, рис, картошка и несколько кусочков жирного мяса. Запиваю тепловатой водой, жую черствый хлеб. «Ему нравится, как я готовлю», — гордо говорит Жак. «Он чуть и от голода не помер», — напоминает Ронан. «Знаешь, моя стряпня спасает ему жизнь. Может, лучше было помереть?» «Да что ирландцы понимают в деликатесах?» «Ну уж, это точно не деликатес, ты канадская гнусь. Говори, говори, увидишь, что будет. Нарываешься, так скажи, толстяк. Пока, малый, удачи тебе». Через несколько минут Жак ведет меня по корабельной утробе в капитанскую каюту. Подходим к дверце, Жак тихонько стучит. Угрюмый голос приказывает войти. Жак смотрит на меня и шепчет, «Только не спрашивай, как он потерял руку». Потом открывает дверь и впихивает меня внутрь. Глава 43. Капитанская каюта совсем крошечная. Аккуратно заправленная койка, один шкаф, небольшой деревянный стол под иллюминатором. У стола сидит тот лысый, которого я видел на палубе. Тот, который решал, стоит ли меня спасать. Сейчас он смотрит на меня, так будто не уверен, правильно ли поступил. Лицо не жестокое, но суровое, испытанное временем, обветренное. Перед ним лежит раскрытый гроссбух, столбцы цифр. Капитан, не глядя, делает пометку и скрывает книгу. На кожаной обложке тисненный серебром узор. Буква «Д», написанная с лихим росчерком в виде свернувшейся змеи, но с крыльями. Морской гад. Вспоминаю, что отец во сне велел мне остерегаться химер. Много лет назад у меня в жизни был такой период, когда я запоем читал про греческую мифологию. Ну да, химера — это такой огнедышащий зверь с длинным змеиным хвостом. А вдруг этот капитан с его узорной книгой и есть та самая опасность, о которой меня предупреждал отец, пробивший сквозь века? Капитан молчит. Молчание у него отточенное, словно секира. Эко тоже так умело. Лучший ответ — это брошенное в лицо молчание. Стою прямо и гляжу на него сверху вниз. На миллион переплетающихся морщинок у него на лице, на шее, на лбу, словно змеиные чешуя. На его руки, сложенные на столе. Левая рука в белой перчатке, но видно, что она неподвижная, как протез. Он чувствует, что я заметил руку в перчатке, быстро и смущенно поднимаю взгляд, наши глаза встречаются. «Английский знаешь?» — спрашивает капитан. Голос неожиданно мягкий, русский акцент. «Да, сэр. Американец?» «Да». «Что с тобой случилось?» «Сбежал из дому». Он хмурится. «Так тебя ищет полиция?» «Уже не ищет, я давно в бегах». «Где ты взял лодку?» «Осторожно, Джек. Возможно, они уж все выяснили и знают, что лодка краденая». Опускаю глаза, словно мне стыдно, и бормочу. «Я ее украл». «Так ты вор? За мной гнались, мне нужно было бежать». Это капитану не по душе. Проницательно глаза прищуриваются. «Вздумаешь что-нибудь украсть у меня, будешь сурово наказан». «Умеешь делать что-нибудь полезное? Я впервые на корабле, сэр». «Я найду тебе работу». «Работать будешь в два раза больше других, потому что твоего пса тоже надо чем-то кормить». «Как скажете, сэр». «Вот именно». Ледяные голубые глаза властно вспыхивают. Капитан подается вперед. «Так как бишь тебя, Джек?» «А почему ты сбежал из дому, Джек?» «Несчастный случай», — я сглотнул. «Родители погибли, я не хотел там оставаться». Рука в перчатке один раз сильно стучит по столу. «Почему ты мне врешь?» «Я не вру, сэр». «Тогда тебе крепко не повезло». «Да, сэр». «Я на своем судне невезучих не держу». Неприкрытые угрозы. «Работай, как положено. Держи рот на замке. Не дай мне повода пожалеть, что я тебя спас». «Не дам, сэр». Голос у него по-прежнему не громкий, но уже совсем не мягкий. «На этом судне мы ведем дела со смертью». Шепот капитана оттачивается, пока не становится острым и гибельным, словно гарпун. «Мы фабрика смерти». Лежу на него. «Не задавай лишних вопросов», — советовал Ронан. Поднакиваю и делаю бесстрастное лицо, хотя в голове возникает сразу несколько вопросов. Что значит буква «Д» у него на книге? Как именно он потерял руку? Какой будет моя роль на этой плавучей фабрике смерти? Он указывает мне на дверь небрежным жестом здоровой руки. Глава 44. Работаю как следует. До ломоты в суставах, до онемения в костях. Надраиваю палубу. От носа до кормы, от бака до юта. Вы разбираетесь в морском жаргоне? Я только учусь. То, что похоже на футбольные ворота, — это судовая надстройка. Двухэтажный домик, рулевая рубка. А плоская задняя палуба — рабочая зона. Интересно, мыли хоть раз когда-нибудь, когда меня на борту еще не было? Мы вдалеке от промысловых районов, поэтому больше никто на борту ничем особенным не занимается. Матросы торчат в каюте, читают, перекидываются в карты, отсыпаются. Джек, между тем, вкалывает за двоих. За себя из потерянного пса. Метет, моет, оттирает. Джиска я нигде не видел. Расспрашиваю матросов. «Где мой пес? Он жив, вы выбросили его за борт?» «А надо бы», — отвечают мне. «Собака на борту — плохая примета. Убить собаку еще хуже. Работай, парень, вон». Пятнышко осталось. Издеваются они надо мной, что ли? Веселят за мой счет. А капитан этой каторжной работы меня испытывает. Но мне, честно говоря, он даже нравится. С детства глотал книжки про море, начиная с острова Сокровищ. Но раньше никогда на море не был. Мне нравится это ощущение. Нравится, как перекатываются волны, нравится соленый привкус, открытый океан вокруг. Нравится глядеть на морских птиц в небе, на восход и утренний туман, на закат и вечерние звезды. Мне нравится быть среди людей. Когда я торчал один на один с Эко на побережье, в этом была какая-то дурная клаустрофобия. А до этого, когда я убежал из Хедли и удирал от погони на всяких там мотоциклах, поездах, то общался только с Джиском. Приятно снова оказаться среди нормальных ребят, которые не рядятся в костюмы ниндзя, не пристают с требованиями двигать песчинки и не твердят, что миру вот-вот настанут кранты. Эти моряки — люди суровые, но честные. Они ссорятся, они устраивают глупые розыгрыши, ругают друг друга, на чем свет стоит, и постоянно подкалывают. Жака за его стряпню, которая действительно, должен признаться, гадость страшная. Но все их игры, даже жестокие, мне понятны и знакомы, а пища, по крайней мере, сытная. По поводу того, куда мы плывем, команда темнит. Но некоторых ребят мне понемногу удается разговорить. Они гордятся работой рыбака. Радуются и волнуются, потому что мы забросим сети в новом месте. Рассказывают, что если улов будет хороший, то все получат награду. Полдень. Я стою на коленях, солнце жарит голую спину и драю палубу. Ронан трогает меня с плечо. «Эй, малый, ты в футбол играешь?» Прищурясь, гляжу на него. Решаю не упоминать о том, что как-то раз за одну игру удерживал мяч целых 340 ярдов, побил рекорд лиги. Немного бормочу я. «Сыграешь с нами? Прямо тут, а нам разрешат. Это традиция, перед тем, как рыбачить, мы всегда играем. А ты у меня в команде, так что смотри, не подведи». И кидает мне мяч. Не для американского футбола. Он круглый и выглядит так, словно его целый флот кидал и пенал. Потертый, грязный, но играть таким можно. Через несколько минут уж вовсю играю в футбол с дюжиной парней. Ворота расставлены на большой рабочей палубе. «Выбьешь мяч за борт, сам доставать будешь», — предупреждает меня Ронан. Те, кто не играет, стоят кругом и галдят, подбадривают и помогают совету. Вообще-то я к американскому футболу привык, а не к такому. Некоторые матросы — настоящие мастера. Раньше я не думал, насколько футбол популярен во всем мире. У африканцев свой свободный стиль, у латиноамериканцев потрясающая техника, европейцы вроде Ронана играют очень дисциплинированно. А я тут американец, темная лошадка. Когда-то я в такой футбол тоже играл, но до техник меня далеко, за ним далеко до моей скорости. Джек Даниэльсон — самый быстрый бегун в школе, в городе, в графстве и на этом траулере. Перевес то на одной, то на другой стороне. Забивает два гола, противник сравнивает счет. Пока ничья. Следующий гол принесет победу. «Если я забью решающий гол, вы мне скажете, где моя собака?» — говорю я. «Замет она». — соглашается Ронан. — «Только осторожнее, иначе тебя выйдут из игры, не успеешь забить мяч». Громадный немец по имени Рудольф, старшина рыбаков, хотя я и не знаю, что это значит, подает мне длинный высокий пас. Гашу мяч и ловко провожу его мимо двух защитников. Остался еще один, а потом вратарь. Болельщик рекомендует ему выткнуть меня с поля или повалить и разделать под орех. Классно, солнце и море. Делаю ложные выпадки, даю в другую сторону. Защитник меня не догнать, поэтому он в отчаянии пытается меня повалить. Я перепрыгиваю через него и посылаю мяч мимо вратаря. Гол! Меня хлопают по плечам, поздравляют на шести языках. «Молодчина, малый», — говорит Ронан. «Где он?» «Двумя палубами ниже, в диспетчерской холодильников». Глава 45. Не комната, кладовка. Крошечная, без окон. Гудят машины, что-то связанное с холодильниками. Пахнет мокрой псиной. На полу заплесневелый коврик. Это не коврик, разлагающийся тюленья туша. Вычеркиваем. Тюлени туши не шевелятся и не скулят. Это ты, меховая морда? Нет, я труп. Джейско погиб двумя лапами в могиле и все равно голодный. Меня кормят объедками. Объедками ты ничего поесть не принес. Я тебе не горничная. Хватит помирать. Вставай и помогай. Мы с тобой попали на какой-то загадочный рыболовный траулер. Я пошу, как проклятый, пока ты не устроил себе сиесту в адмиральской каюте. Собаке на судне нечего делать. И вообще мне даже не подняться. Как мне набраться сил, если меня морят голодом? Физкультура очень помогает, заявляю я. Какая глупость страны умирающей собаки ждать сочувствия от людей. Оставь меня на моем смертном одре. Ну, знаешь, одр у тебя довольно комфортабельный, как я погляжу, по сравнению с моей каторгой. Послушай, Моряки ведут себя вполне дружелюбно, но почему-то никто не хочет мне говорить, куда мы направляемся. А капитан Остапом смотрит на меня косо. Косо? Это почему? По-моему, они мне не доверяют, и моим рассказам о том, как мы с тобой оказались в лодке, не верят. Изучают меня, испытывают, все время за мной наблюдают. Старайся усердным трудом завоевать их доверие. Это тебе легко говорить. И еще. Знаешь, мне снился отец. Он мне сказал, чтобы я остерегался химер. Химер? Ты точно его правильно расслышал? Да, этот выдергивается. Химера ведь такое чудовище, которое нападало на корабли, а мы находимся посреди Атлантики. Химера — мифическое чудовище, по некоторым версиям, мать другого чудовища по имени Сфинкс. С ученым видом управляет меня пес. В природе не встречается, даже мифологические данные о ней расходятся. Иногда считают, что у нее была львиная голова, козлиное туловище и змеиный хвост. Иногда описывает ее кошмарный гибрид множества разных животных. Так или иначе, химера не более чем глупая старая сказка. Я бы не стал из нее терять сон и аппетит. — Ужака, кока, на руках татуированы морские чудища, — сообщаю я Джиско. — А у капитана есть грозбух с чем-то вроде морской змеи на переплете. — Сдается мне, что это пусть и занятное, но совпадение. Есть какие-нибудь новости о пламеннике? — Пока нет. Ведь я же не знаю, что это такое. Как же я узнаю, что он поблизости? — Ты наш маяк надежды. Когда увидишь пламенник, сразу поймешь, что это он. Жаль, что я ничем не могу тебе помочь, но, по-моему, я для этого не гожусь. — Ну, не стану спорить, ты выглядишь неважно. Надо бы тебе найти что-нибудь подкрепиться. Джиско заметно одушевляется. — Только не рыбу. У меня от нее не сварение, а от тушенки газы. Пожалуй, я бы не отказался от говядины или баранины, еще чистой воды, прохладной, но не слишком холодной. — Ой, что-то случилось. Судно замедлило ход, поворачивает. Снаружи доносится какофония звуков, громкие голоса, беготня по трапам со всех сторон. В дверь колотит Тронан. — Эй, малый, тут полно работы. Мы забрасываем сети. Не заставляй капитана тебя разыскивать. — Ясно. Хороший совет я узнаю с первого взгляда. — Мне пора, — говорю Аджиска. — Постараюсь раздобыть тебе хоть немного еды. — Спасибо, старина. — Осторожнее, если этот донный траулер, то тебе предстоит навидаться всяких ужасов. Честно говоря, я ждал, когда же, наконец, мы будем ловить рыбу. Пес отворачивается и презрительно утыкается носом в пол. Выбегаю за дверь и мчусь вверх по трапу. Может быть, я, наконец, получу кое-какие ответы. Глава 46. Выбегаю на палубу и оказываюсь на жарком солнце. Траулер охватила кипучая деятельность. Возле соединительных тросов хлопочут обнаженные по пояс люди, они разбегаются к кранам, лебедкам, раскладывают на рабочей палубе огромную оранжевую нейлоновую сеть. Жак своими немногочисленными дружками стоит в тени рулевой рубки. — Что происходит? — спрашиваю я у него. — Сейчас будем забрасывать сети. Он поворачивается и сплевывает в сторону. — Это на удачу. Теперь ты. Я следую его примеру и плюю за поручень. Ветер подхватывает плевок и швыряет его мне в лицо. Жак захлебывается горловым хохотом, его приятели посмеиваются. Потом они вдруг становятся очень серьезными. Появляется одноглазый старпом. — Чего смеетесь? — Так просто, сэр! — одноглазый рявкает. — Фредди Эдуарда, конвейер! — Скотти, лебедка на правом борту! — Алекс, тросовая бригада! — Жак, когда мы вытащим улов, будь любезен подать на ужин что-нибудь съедобное! Нам надоело то дерьмо, которым ты нас кормишь. Взгляд обращается на меня. Так, разобраться с приловом. Извините, я не знаю, что это такое. Старпом презрительно пожимает плечами. Не слишком квалифицированная работа. Вот тебе инструмент. Сует мне лопату и уходит. Все разбежались по местам, Жак остался, приходит в себя после оскорбления в адрес его стряпни. Прилов — это что? Спрашиваю я. Похоже, все, что нам попадается на этом рифе, где и рыбу-то всю уж выловили. Угрюмо бросает он и быстро озирается, не слышал ли кто его нытья. Никто ничего не слышал, и он довольный топает прочь. Лежу, как команда готовит сеть, прицепляет ее края к тросам и крюкам. Видно, что они аккуратно раскладывают отдельно ее части в строго определенном порядке. Сеть плотно сворачивают, кладут наверху кормовые аппарели пологого спуска к воде, чтобы быстро раскатать, когда понадобится. Замечаю Ронана. Он сидит на корточках в рабочей зоне и потеет на солнце. Пристегнув очередной трос, он вытирает лоб. Видит меня и кричит: «Как там твой пес? Живой, но голодный. Куток в воду!» — ревет старпом. Свернутую сеть раскатывает вниз по желобу. Слежу глазами, как она с плеском падает в воду. Ронан подходит ко мне и улыбается. «Никогда такого не видел, да?» «Ага», — киваю. «Что такое куток?» «А это задняя часть сетки», — объясняет Ронан. «То, куда, в конце концов, попадает пойманная рыба». Стоим рядом и смотрим, как куток прыгает в пенном кильватре. «А почему бросают первым, если он задний?» Ронан усмехается. «Эх, не доведет тебя, малый, любопытство добра. Но, наверное, надо научить тебя рыбачить. Мы спускаем сеть в воду задним концом, а вытягиваем передним. Видишь, куток тянет с собой всю сеть». Гляжу, как ход судна заставляет сеть разматываться. Чем больше сеть оказывается за кормой, тем сильнее она тянет свернутый на парели остаток. Ронан и другие матросы следят, чтобы оранжевый нейлон ни за что не зацепился, скользя по палубе к воде. Вот ж вся сеть развернулась, и видно, какая она невероятно огромная. Хоть китов ей улови, да что там, хоть подводные лодки. «А кого мы ловим-то?» — спрашиваю. «Атлантического большеголова. Красивая рыбешка, малый. И цену за нее дают хорошую. А зачем тебе лопата?» «Да вот велели разобраться с приловом», — говорю я. «А что такое прилов?» «Все, кроме атлантического большеголова», — сообщает мне Ронан. Его веселое лицо на миг омрачается. «Может оказаться, что сегодня мы ничего другого и не добудем». Он осторожно оглядывается. То, как он предсказывал неудачу, и то, как при этом боялся, как бы его не подслушали, напомнил мне брюзжание Жака. «Что-то тут не то, это ясно. Неужели рыболовный промысел настолько неблагодарное занятие? Или жаловаться на жизнь плохая примета? Или они боятся чего-то другого? Или кого-то другого?» Оранжевая сеть уж целиком в воде. Ронан хватает меня за руку и оттаскивает в сторону, и рядом с нами проносится стрела крана, который поднимает на край парели тяжелый трос. На трос надеты колесики грузила, они громко скрипят о палубу. «Только ноги под них и не подставляй», — предупреждает Ронан. «А почему они такие тяжелые? Видишь трос, на который они надеты? Он приделан специально для того, чтобы нижняя часть сети касалась дна. Эти колесики по нему катятся и сделаны так, чтобы перескакивать через камни, а все остальное они прибивают к низу». «Точнее, разбивают в пыль», — удивленно оборачиваюсь. Джиско притащился на палубу, теперь стоит рядом и глядит на сеть со странным выражением на морде. «Ты же вроде помирать собрался. Я должен посмотреть на это своими глазами, хотя не уверен, что смогу вынести такое зрелище». Глава 47. «Грузила в воду!» — орет старпом. Тяжелый трос с колесиками-грузилами соскальзывает по аппарели и падает в воду, поднимая фонтанчики брызг. Джиско вздрагивает. «У тебя слабость к атлантическому большеголову? Одно дело изучать ужасные события, когда находишься от них за 1000 лет, совсем другое — видеть их своими глазами. Не вешай нос, это всего лишь большая рыболовная сеть. Последняя проверка счетов!» — рявкает старпом. «Открыть на счет 10!» Внезапный всплеск активности. «Убери пса от тросов!» — кричит Ронан. «Ничего, он умнее, чем кажется. Вот ж комплимент, комплимент!» «А что такое щиты?» — спрашиваю я у Ронана. «Это такие большие ворота, которые растягивают устьи сети», — объясняет он, и показывает на две здоровые стальные пластины, монтированные по обе стороны кормы траулера. «Когда они раскрыты, то рыбу засасывает в сеть, как воронкой, и тащит по всей длине в куток. Такой трал 2 Боинга проглотит». «Если на то пошло, то ему все равно, что глотать», — едко замечает Джиско. Вид у псины неподдельно несчастный. И я чувствую, что дело тут не в голоде и слабости. Собачьи глаза обшаривают рабочую палубу. Джиск рассматривает краны и лебедки и провожает взглядом уплывающую сеть. Я телепатически улавливаю какое-то его настроение, с которым раньше не сталкивался. Это кипучий гнев. В нем нет ничего личного, он не направлен ни на меня, ни на Ранана. Старпом завершает отчет, кричит: «10! Открыть щиты!» Громадные ворота выскакивают из пазов и с плеском падают в океан. Капитан выходит на мостик, вид у него напряженный. Рудольф, старшина рыбаков, начинает выкрикивать конкретные приказы матросам при лебедках: «Сеть к правому борту! Еще 200 футов!» Матросы осторожно опускают и перемещают сеть гидравлическими лебедками. Джиско плотно зажмуривается. «Крепись, Джиско! Видеть это твой долг!» Он с усилием открывает глаза. «Спокойно, кладбище бифштексов, мы как раз забрасываем сеть!» Джиско выворачивает шею и глядит на меня. «Может, ты и маяк надежды, но такой же слепой, как они?» «Что значит слепой? Мы просто ловим рыбу!» На его морде отражается глубочайшая печаль. И я сразу вспоминаю Эко, сидевшую на крыше дома у моря. Вспоминаю, как она сидела молча, повернув ладони кверху, и глядела в ночное небо, словно оплакивала красоту, которая неизбежно должна была скоро погибнуть. Чувствую в Джиско то же самое сочетание ярости и беспомощности. Разница только в том, что Эко еще и чувствовала себя виноватой, может быть, потому что она была человеком, а на Джиско такого бремени не лежит. Он сердится и глубоко печалится. Но, как ни странно, еще ему немного любопытно. Его глаза обшаривают траулер от носа до кормы, заглядывают в лица матросов. «Вот что всегда было для меня самой большой загадкой перелома, вот чего я никогда не мог понять, о чем они думали, ведь в конце-то концов твой вид обладает разумом и способен на глубокое сострадание». Собачьи глаза бывают необычайно выразительны. Сейчас глаза Джиско расширены и влажны от печали. Теперь я начинаю понимать. Стою рядом с ним, лежу на маневры с сетью, пахнет горячим металлом и дымящейся смазкой. Спрашиваю пса, что именно он начал понимать. Он смотрит на матросов, занятых передвижениями сети. Члены экипажа всех цветов и рас обнажены до пояса и потеют на солнцепеке. Мышцы напряжены, глаза серьезны, глаза сосредоточены на работе. Никто из них не кажется ни злым, ни скверным человеком. Опустошая риф за рифом и акр за акром океанское дно, они были так заняты, что ни о чем не думали. Тяжелый труд на жаре, а они просто ловили рыбу. Глава 48. Сеть заброшена, и судно замедляет ход. «Когда щиты ударятся под водную гору, сразу почувствуешь», — обещает Ронан. — «Не знал, что под водой есть горы», — говорю я. — «Целая горная цепь, называется Срединно-Атлантический хребет. На них растут кораллы, а рыба их просто обожает». — «А траулеры обожают их крушить», — мрачно вносит свою лепту Джиско. — «Что-то у твоего пса вид не того», — замечает Ронан. — «Укачало, что ли?» — «У меня сердце болит, ты, рыжий конопатый», — телепатически ворчит Джиско и, качая головой, удаляется. Громадный траулер содрогается по всей длине, как будто наткнулся на небольшой айсберг. «Щиты ударились о дно!» — взволнованно сообщает Рунан. «Начинаем ловлю!» Команда завершает маневры сетью и открывает огромные двери. Следующие 3 часа пролетают незаметно. Предвкушение улова нарастает. Чем тяжелее становится сеть, тем сильнее волнуется команда. Общий адреналиновый всплеск передался и мне. Я чувствую себя охотником, который заметил, что возле водопоя зашевелились кусты. Кто это? Носорог? Лев? Антилопа гну? Вцепляешься в ружье и ждешь. Лично я вцепляюсь в древко лопаты и вместе с командой стою у правого борта, глядя в воду. Понятно, что все они представляют себе улов. А я пытаюсь представить себе, что происходит в 1000 футов под нами. Перед глазами стоит большая стая атлантического большеголова, кишащая над холодной темной подводной горой. Наша сеть тащится вперед, нижняя ее часть грузилами прижата ко дну, колесики весело катятся по камням. Грузила стучат по кораллам, крушат все на своем пути. Огромные стальные ворота распахнуты, нацелись на стаю придонных рыб, которую мы засекли с поверхности. Атлантические большеголовы покорно вплывают в эти огромные ворота, попадаются в сеть, мечутся, пытаясь выбраться, но их затягивает дальше, и в конце концов они оказываются стиснуты в кутке. Потом устье сети закроют, и улов вытащат наружу. Представляю себе победные крики матросов. Рыбу, бьющиеся красноватой грудой, вывалят на палубу. Ерши отправят на конвейер и сделают из них филе. Я лопатой скину небольшой ненужный прилов обратно в океан, и вся команда будет праздновать удачную ловлю. Вот что я себе представляю. И почему Джиска так дергается? Люди промышляют рыбу уж много тысяч лет. Надо что-то есть. Рыба — прекрасный источник белка. Океан покрывает 3/4 поверхности земли, а мы протрали всего только крошечный кусочек. От общения с жителями далекого будущего угол зрения несколько перекашивается. Эко все время каркало предыдущую катастрофу, готовило вегетарианские обеды, изливало мне душу на крыше. Дела в будущем, видимо, и правда плохи, потому что мой приятель-пес относится ко всему слишком нервно. Траулер идет очень медленно, со скоростью 2-3 узла, тащится, волоча за собой нагруженный трал. Чувствую тяжесть атлантического большеголова в 1000 футов внизу. Наверное, когда улов вытащит наверх, капитан расслабится и, может быть, побольше поиграть в футбол, поменьше драить все подряд. Может, всем нальют рому, и мы спляшем под волынку в современном эквиваленте. — Готово, ребята! — кричит, наконец, Рудольф. Старшина рыбаков. — Тащи! Скрежещут гидравлические моторы лебедок. Наматывает тросы на большущие катушки. Все делается очень тщательно. Как когда сеть забрасывали, так в обратном порядке, потому что теперь нужно вытащить наверх из глубин тонны рыбы. Я вместе с остальной командой стою на правой стороне рабочей палубы и нетерпеливо жду. Подходит Ронан. — Готовь лопату, малый. Я неуверенно пожимаю плечами. — Ах, как я отличу атлантического большеголова от всего остального? — Не упустишь, — уверяет мне Ронан. — Он красно-оранжевый. Костистая голова, большие глаза. Филе, тушеные в белом вине, пальчики оближешь, ни с чем не перепутаешь. — Вероятно, дело в том, что они так медленно растут, — предполагает Джиска, усаживаясь рядом. Атлантические большеголовы доживают до 150 лет. Филе, которое вы задумали приготовить, может казаться старше вашей бабушки. Если повезет, выйдем в дамки, — добавляет Ронан, уставясь в воду. Во время нереста они собираются огромными стаями. Они живут очень долго, поэтому начинают выводить потомство к 25 годам. Так что если выловить стаю во время нереста, на восстановление поголовья уйдет 30 лет. Хватит тоску нагонять, — укоряю от Джиска, и по ошибке произношу эти слова вслух. — Какая тоска, малый, ты чего? — Да, это я про сети, — спохватываюсь я. — Долго их тянут, мы уж заждались. Теперь все делают наоборот. Сначала громадные стальные двери ставят обратно и закрепляют по обе стороны траулера. Потом на борт втягивают грузило и дерриком, специальным краном, поднимают на рабочую палубу. Основную часть сети поднимают и укладывают в стороне, и она никому не помешает. Уже виден куток, сразу за парелью. Это уж не узкий сачок, он превратился в гигантский оранжевый мешок, перевязанный белыми канатами, в 10 футов толщиной и длиной с автобус. Слышь, кто-то из матросов бормочет проклятие, но не понимаю, в чем дело. Куток подцепляют крюками и краном втаскивают по парели на рабочую палубу. Вот тут же окружает десяток матросов и начинает вокруг него хлопотать. Я стою в отдалении, пытаюсь разглядеть, что происходит. По мере того, как одну часть сети с другой выволакивают на палубу и расшивают, злобные проклятия звучат все чаще. Меня окончательно одолевает любопытство. подкрадываюсь поглядеть, протискиваюсь между двумя крепкими матросами. И тут у меня тоже перехватывает дыхание.